Карета плавно покачивалась, катя по мягкой полевой дороге и вздымая за собой пыль. Благо возница особо не погонял, и кони шли легкой рысью. Будь иначе, пыли было бы столько, что она забила бы весь экипаж и дышать стало бы нечем. Впрочем, ей хватало и сейчас, поэтому время от времени раздавались чихания. В очередной раз чихнув, Смеяна вдруг вспомнила, как все же привольно путешествовать верхом. Там, конечно, пыли тоже в достатке, тем более, что двигаться приходилось в окружении боевых холопов. Но зато тебя овивает вольный ветер, и самочувствие много лучше, чем когда едешь в душной карете с поднятыми окнами. Опускать их никак нельзя, иначе пыли станет не в пример больше, настолько, что не поможет и появившийся сквозняк. К тому же сквозняк вреден для годовалого сына. Мысль не смогла в достаточной мере задержаться на верховой езде и плавно свернула на дела насущные. Отец Небесный, за что ей это? Чем она прогневала Бога, что он послал такое испытание? Все верно, прелюбодеяние – тяжкий грех, и с тем ей теперь жить до конца дней своих. Никто ей не сможет помочь. Видно, судьба такая. Два дня после той ночи она жила, словно сама не своя. Едва появлялся Добролюб, ее сердце начинало петь, а на щеках сам собой загорался румянец. Оборачиваясь, спиной чувствовала его взгляд, и от этого у нее словно крылья вырастали. Когда же возвращалась в светелку, где лежал Баян, на грудь наваливалась непереносимая тяжесть, и сердце начинало болеть от нестерпимой боли. Кто же из них дороже? Ответа на этот вопрос она не знала и сейчас. К исходу второго дня в Астране появился Угрюм. Баян будто ждал прибытия старшего брата. Ему как-то сразу полегчало, поговорил с ним, а потом тихо отошел. В Граде их теперь больше ничто не удерживало. Уже на утро скорбная процессия двинулась в обратный путь. Сердце Смеяны при этом разрывалось на части от охватившего ее горя. Одного любимого она везла, чтобы схоронить в родовой усыпальнице. Второй был жив, но и его она потеряла на всю жизнь, потому как совсем скоро он направится за океан, откуда уже не вернется. Но беды молодой женщины на этом не закончились. Угрюм возжелал по праву близкого родственника жениться на Смеяне. Не будь у нее детей или родись дочь, она могла и отказаться от подобной чести. Но у нее был сын, потомок рода Вяткиных. Вяткин по крови и по праву. Теоретически он являлся наследником рода, хотя на деле такое было маловероятным. С другой стороны, среди Смолиных еще жив пример того, как младший отпрыск неожиданно оказался единственным, кто мог наследовать древнему роду. По всему выходило, что Угрюм имел право взять жену своего брата и воспитать его сына. Это было совсем не обязательно, и вдова могла пойти за другого, при этом сын так и остался бы Вяткиным. Но старший брат, сам вдовый, возжелал воспользоваться древним правом, и никто ему в том не мог воспрепятствовать. Не сказать, что Угрюм был плох, жесток или имел какой иной изъян. Нелюдим, малообщителен, это да. Даже с женой, в коей души не чаял. Разговаривал так, словно слова через губу выплевывал. Но при этом они друг друга любили и жили ладно. В общении с детьми он преображался, дурачился и играл с ними, так что сразу и не поверишь, что это тот самый Угрюм. Этот мужчина мог быть завидной партией, вот только иначе, кроме как старшего брата покойного мужа, Смеяна его воспринимать не могла. Ну и поделать что-либо не в ее власти». Вскоре карета вкатила во двор господского дома, который находился в сельце, пожалованным главой рода сыну на прокорм. Ничего у нее не было своего, только наряды да украшения. В остальном жила милостью свекра. У Баяна имелось какое-никакое жалование, но оно было скорее символическим, потому как род сам заботился о своих отпрысках. Нет, винить кого-то в жадности она не собиралась. Владения должны переходить по наследству к старшему сыну единой и неделимой вотчиной. Дробить их никто не собирался. так как это неизменно вело к ослаблению рода. Решением Вяткина-старшего Угрюм и Смеяна после венчания будут жить именно в этом селе. Здесь решили и венчаться как минимум 40 дней. Ни о какой свадьбе и речи быть не может. Коли выдержали бы год, тогда дело иное. А так только венчание в узком семейном кругу. Лишь теперь Смеяна вдруг поняла, насколько желал ее Угрюм, коли настоял на минимальном сроке, дозволенном приличиями и церковью. Неделя прошла в какой-то отстраненности, она словно со стороны наблюдала за собой. Затем, как она ела, распоряжалась по хозяйству, заботилась о сыне. Все это время она была рассеянна. Могла по нескольку раз отдать один и тот же приказ или вовсе противоречить самой себе. Но одно она знала точно. Даже если ее разбудить среди ночи, безошибочно ответит, сколько дней осталось до венчания. Каждый прошедший день, каждый закат отдавались в ее груди тяжким и протяжным звоном, слышимым только ею. Вот еще один день миновал. Осталось 10. Усадьба и село погрузились в сон. Она подошла к колыбельке, в которой мирно спал сын, рожденный в любви. Да, она согрешила, но она искренне любила мужа. Что ж, пора смириться с потерей. Может, и права молва, стерпится, слюбится. И иные дети у нее будут, и будет она их любить. Даже если муж не любим, дети, они всегда подле сердца матери. Она едва не закричала дурным голосом, когда в окно ввалился какой-то мужчина в странной одежде с лицом изборожденным шрамами. Ну, чистый висельник. Такое зрелище кого угодно напугает до колик. Да и некому иному так вламываться в дом, кроме Татя. Однако она вовремя рассмотрела и узнала этого человека. Зажав ладошками рот, едва сумела подавить чуть не вырвавшийся испуганный крик, отчего в светелке раздался только слабый сдавленный писк. «Добролюб? Но как?» Виктор стоял и смотрел на ту, ради которой был готов на многое, и, в общем-то, сейчас и делающий это самое многое. Этот поступок делал его врагом одного из самых могущественных родов Бречеславии. Вот только чихать он хотел на все. Если бы Смеяна ничего не предприняла, если бы не пришла к нему той ночью... А теперь он не мог позволить себе потерять ее опять. Вот если она сама прогонит, оттолкнет, будет тяжко, но зато все точки будут расставлены. После той ночи он буквально преобразился. Его просто переполняла энергия, и он с удвоенным усилием взялся за воплощение в жизнь своих планов. Одного мимолетного взгляда на Смеяну было достаточно, чтобы эта энергия начала бурлить. А мысль о том, что Баяну осталось недолго, вообще заставляла всего трепетать. Грешно ждать чьей-то смерти с таким нетерпением. Порой на него накатывало чувство вины и мучили угрызения совести. Но не сказать, что подобные сожаления могли удержаться в его голове надолго. В конце концов, он сделал все от него зависящее, чтобы спасти жизнь Баяна. Да, можно было реально ее спасти, а не доставить израненного человека, чтобы он умер на руках близких. Но это была глупость, непредусмотрительность, все что угодно, но не злой умысел или трезвый расчет. Когда Смеяна уехала в сопровождении брата покойного боярича, Виктор вдруг полностью осознал, что это все, конец. Она была с ним только раз и, как сказала, была вся без остатка. Это все, что она могла дать ему и, судя по всему, взять себе. Отдайся она ему просто так, во исполнении своего слова, он все одно сделал бы это. Заявлять самому себе, что такого ему не надо, и удержаться от подобного соблазна – вещи абсолютно разные. Когда тебя переполняют чувства на протяжении длительного времени, ты просто не способен отказаться. Иное дело, что порой случается так, что твои ожидания не оправдываются, и тебя охватывает разочарование. Но вот он разочарован не был. А главное то, что сказала Смеяна. он не был ей безразличен. Это не было простым исполнением обещания, она сама желала этого, и не из-за похоти. Тут еще и бабка Любава выступила в роли истопника и подкинула пару поленьев, когда, не подумав, напомнила о том, как Смеяна своей грудью кормила Неждану поначалу и продолжала кормить, когда малышку забрали в дом Баяна. Едва узнала, что малютка – дочь Добролюба. С отъездом Вяткиной Виктор вновь изменился, вот только не в лучшую сторону. На него часто накатывала апатия, и он забрасывал заботы, связанные с переездом, пуская все на самотек. Однако дела все равно двигались вперед, и силой, заставляющей его делать хоть что-то, была дочь. Потетешкавшись с Нежданой, Волков возвращался к подготовке, но задора и огня уже не было. Все время после отъезда любимой он походил на тягловую лошадь, тянущую тяжело груженную повозку и понукаемую возницей. В немалой степени снаряжение кораблей и людей в дальние странствия легло на плечи Богдана и Беляны, которые были теперь заинтересованы в отплытии лично, поэтому старались не за страх, а за совесть. Наличие второго корабля во многом снимало сложности по комфортному размещению нуждающихся в этом детей, стариков и беременных женщин. Несмотря на строгие наставления Виктора, таких было три. Ничего, Бог даст, все срастется как надо. Так вот, эта пара тоже изъявила желание отправиться в дальнее путешествие и никаких возражений слушать не хотела. Вообще-то Виктор ни разу не был против, тем более, что на Вороне будет находиться и их лекарка. Волков твердо решил не допустить гибели даже одного человека, а потому все рекомендации лекарки и бывалых моряков выполнялись неукоснительно, невзирая на лишние затраты. Беляна, не полагаясь на свои познания и опыт, не стеснялась советоваться с бабами по поводу того, что им может понадобиться, стараясь ничего не упустить. Богдан также старался вовсю использовать тот факт, что у них в распоряжении теперь появился еще один корабль, способный увести большой груз. Так что в числе закупленного был и хороший запас железа. Разумеется, они не принимали решения самостоятельно, а советовались с Виктором. Но он одобрительно кивал, не забывая, правда, обратиться к капитанам кораблей, которым были даны четкие указания не допустить перегруза судов. Однако с этим, похоже, проблем возникнуть не должно. Скорее, у него иссякнет казна. Наконец, снаряжение кораблей было закончено. За это время Ворон успел сделать пробный двухдневный выход в море с новой командой и под руководством молодого капитана, за которым присматривал шкипер, разумеется, за отдельную плату. Все прошло великолепно, и иноземец остался доволен как действиями капитана, так и самой команды. Первым в море вышел зафрахтованный барк. Он имел более низкий ход, поэтому должен был добраться до порта Саны на западном побережье Сальджукской империи, где ему предстояло пополнить припасы и дожидаться подхода Ворона, который задерживался с отплытием. Виктор решил оставить старое название, только его переписали на славянском. Когда оставалось поднять паруса и отправиться в плавание, Виктор вдруг понял, что не сможет просто так уехать. Он назначил крайний срок, до которого его следовало ждать, и один со сменными лошадьми тронулся в дальний путь. Порывавшихся его сопровождать ватажников, он просто остановил и велел не дергаться. Это его личное дело и его риск. Никого подставлять он не собирался, и случись что, за все ответит сам. Добравшись до Бречеславля в рекордно короткие сроки, он узнал обо всем, что произошло со Смеяной, а также о близкой свадьбе с Угрюмом, и о том, что она в настоящий момент скорбит о покойном супруге в селе, отданном им на прокорм. Вот только есть ли у нее желание выйти замуж за брата Баяна, или она поступает так под тяжестью обстоятельств, все еще оставалось неизвестным. И он намеревался выяснить это доподлинно. Пару дней он наблюдал за господской усадьбой, расположившись на высокой сосне и делая по ночам вылазки. За это время он успел разобраться и с системой охраны, и с расположением обитателей дома. Так что действовал не наобум, а вполне продуманно, с холодным и ясным расчетом, используя все свои навыки, наработанные за прошедшее бурное время. «Здравствуй, Смеяна. Ты уж прости, что как тать к тебе пробрался. Но с Красного Крыльца меня никто не впустил бы». «Но...» «Охранник-холоп жив. Только оглушил я его и связал. Хотел поговорить с тобой. Мой корабль уже готов выйти в море. Осталось лишь распустить паруса. Но вот жизни мне без тебя нет. Если сказанное тобой не пустое, то хочу позвать тебя с собой». «Нет, не могу я. Мне ведь скоро под венец». «Значит, ты сама желаешь угрюма», — горестно произнес Виктор. Он не вопрошал, а говорил как человек, которого постигло большое разочарование, как пришибленный горем страдалец. «То неважно», — тяжко опустившись на лавку и понурившись, ответила молодая женщина. Однако ее несчастный вид вдруг взбодрил Виктора. Она не хочет этого. Она вынуждена так поступить, но не хочет. «Смеяна, брось все и иди со мной. Ведь вижу, что не мил тебе угрюм, и идти ты за него не желаешь. Ведь ты хочешь быть со мной. Хочешь, но не можешь, потому как считаешь, что это недостойно дочери боярина. Но что недостойного в любви? Там, в новом свете, все по-иному, и там мы будем счастливы». «Да я бы с радостью отправилась с тобой, но закон на стороне угрюма и его родовичей. Мой сын Вяткин, и брат Баяна желает взять о нем заботу. Если поступлю по-своему, то не будет нам прощения». «Плевать, нам бы только до Острани добраться, а там ищи свищи. А как до новых берегов доберемся, так нам сам черт не брат. Пусть попробуют до нас дотянуться». «Так там ведь тоже власть великого князя». Какое ему дело до того, что Вяткины не смогли совладать со своей невесткой? То дело семейное, так что пусть сами и разбираются. «Да коли и так, а как быть с многолетней дружбой между родами Смолиных и Вяткиных? Посеять раздор и вражду?» «Пустое. Ты сейчас к роду Смолиных не принадлежишь. Ты вообще была бы вольна делать все, что угодно, если бы угрюму не возжелалось тебя получить. Ты Вяткина, и поступки твои повредить Смолиным никак не могут». «Нельзя так». «Можно», – убежденно сказал, словно припечатал Виктор. «Нельзя измываться над собой, коли можно избежать этого и быть счастливой». «Решай. Времени нет вовсе. Либо ты поедешь с тем, кого любишь, и проживешь остаток дней счастливой, либо будешь всю оставшуюся жизнь мучиться и сожалеть о том, что не сделала один единственный шаг, способный изменить всю твою жизнь». «Но как же так-то? Нет, нет, я не могу. Уходи, добролюб. Богом тебя заклинаю, не мучь ни себя, ни меня». «Смеяна». «Уходи». Что ж, он хотел расставить все точки. Расставил. Правда, расчет был на совсем иной результат, но вышло так, как вышло. Главное слово было за ней, потому что именно Смеяне предстояло сделать выбор. Именно она была связана по рукам и ногам, и это ей нужно было порвать оковы. Она сделала свой выбор, и теперь им с этим жить. Жить порознь, каждому своей жизнью, и лучше как можно быстрее позабыть друг о друге. Иначе будет трудно и больно, но время и большие расстояния помогут, если не излечиться полностью, то притупить боль. Он это знал точно. Сейчас же нужно просто уйти и ни в коем случае не оборачиваться, иначе сделать это не останется сил. «Отец Небесный, да что же это? Любый!» Смеяна, не отдавая себе отчета, бросилась к отвернувшемуся от нее мужчине и повисла на нем, желая всеми силами удержать его подле себя. Волков весь сжался, едва сдерживаясь, чтобы не дать волю чувствам. «Чертова баба! Она что думает? Ему сейчас легко? «Стоять! Не оборачиваться!» Кулаки сжимаются с яростной силой, так что пальцы побелели, а в суставах образовалась ломота. Челюсти сжаты так, что еще малость, и зубы начнут крошиться. На лбу выступила холодная испарина, а в глазах появилась вселенская печаль и боль. Но она ничего этого не видит, лишь чувствует, как он весь напрягся, разом превратившись в камень. Только не оборачиваться, потому как это будет конец. Никого он больше не будет слушать, а схватит в охапку свою Ладу и потащит ее с собой, как бы она ни брыкалась. Он вдруг ощутил это всем своим существом. В нем вдруг проснулся зверь, живущий инстинктами и берущий все, что считает своим по праву, не спрашивая никого. Пока он его сдерживает, но еще чуть-чуть, и плотина рухнет, а дикарь вырвется наружу. «Прости меня, дуру грешную. Согласна. Я на все согласна. Даже если придется конец принять, то вместе с тобой». «А вот теперь только бы не потерять голову». «Ага, легко сказать». Смеяна тут же оказалась в крепких объятиях, и он с жадностью впился в ее губы. Страсть волной начала подниматься в них, угрожая затопить собой все. «Да что там грозить?» Когда она, трясясь как осиновый лист, уже тянет его к постели, а он как телок идет на привязи, не в силах противостоять собственным желаниям. Однако талика здравого смысла у него все же еще осталось. И он сумел таки вынырнуть из затягивающего омота. Больно. Боже, как же больно. Душа разрывается на части от того, что приходится гасить всеобъемлющий восторг. «Стоять, телячья немочь!» «Милая, Лада моя, потом, все потом, нужно торопиться. Обрежайся для верховой езды, возьми вещи для сына и все». «Так, конечно. Ой, а как же...» «Больше ничего не бери, ночь уж на убыль пошла, нужно спешить». Виктор не мог знать наверняка, согласится ли Смеяна, но надежду на то имел, а потому и позаботился обо всем. Сейчас на опушке леса их дожидались 4 лошади, одна из которых оседлана дамским седлом. Волков помнил, что Смеяна хорошая наездница. Сейчас это как нельзя кстати, от будущего счастья их отделяли лишь скорость, выносливость лошадей и их силы. Чего стоила им та многодневная скачка, лучше и не вспоминать, потому как вымотались они до последнего. В Острань прибыли на взмыленных лошадях, едва не падая от истощения. Как ни странно, но легче всего перенес тяжелое путешествие маленький Ратибор, проведший почти весь путь на руках Виктора, что измотало того почище любых иных нагрузок. Усталые, изможденные, но счастливые – они поспели к сроку, назначенному Виктором, и даже на 3 дня раньше. Поди пойми этих влюбленных, на что они способны, когда оказываются вместе и задаются общей целью. Зная Вяткины, откуда пришла беда и в каком направлении искать беглянку, скорее всего, им все же удалось бы настигнуть беглецов. Но, как говорится, у убегающего одна дорога, у догоняющего сотня. Видно, Отец Небесный простер над ними длань. Весь путь они проделали без происшествий и лишних задержек, двигаясь настолько быстро, насколько это вообще было возможно в данное время. Виктор открыл глаза и взглянул на низкий потолок просторной каюты, чувствуя, как уже привычно покачивается его ложе. Скрип такелажа, качка, слышащиеся команды. Если ты хоть раз путешествовал на корабле, то навсегда запомнишь признаки, указывающие на то, что корабль находится в движении. Он чуть повернул голову и увидел сидящую у распахнутого окна Смеяну. Подле ее ног копошились, перебирая нехитрые игрушки, 2 ребятишек годовалого возраста, мальчик и девочка. Молодка наблюдала за этой вознёй, светясь тихой, умиротворённой улыбкой. Сколько бы он ни провалялся, Она спала значительно меньше. Вопреки расхожему мнению, женщины все же куда более выносливы, чем мужчины, и восстановить силы они могут гораздо быстрее. Вот и его любимая встала раньше него. Мало того, уже проявляет заботу об их детях. Виктор невольно залюбовался представшей картиной и, перекатившись для удобства на бок, млея от охватившей его нежности, стал всматриваться в персонажей этого полотна, сотканного самой жизнью. В этот момент он почувствовал себя фениксом, возродившимся из пепла. Вон у окна те, кто стал его путеводной звездой из мрака, в котором он пребывал долгое время. Именно они вновь внесли в его жизнь смысл и стали его опорой. «Ой, ты уже проснулся?» «Ага». «И давно за нами наблюдаешь?» «Не знаю», – искренне ответил Виктор, вновь расцветая счастливой улыбкой. Он и впрямь потерял счет времени. «Есть будешь? Я сейчас попрошу Беляну и...» «Нет, это потом». «Ты не голоден?» «Голоден и готов быка съесть, но это подождет». Виктор легко соскочил на пол или палубу, с этим нужно будет еще разобраться, а затем спешно оделся. «Вот уладим одно дельце, а тогда уж и поедим». Выйдя на палубу, он тут же оказался под жаркими лучами солнца. В каюте было куда прохладнее. Там и тень, и сквознячок гуляет. Здесь же стояла самая натуральная жара, от которой не спасал и ветер. Люди старались располагаться в тени от парусов, на баке растянули тент, под которым также расположились пассажиры. По вантам и реям сноровисто движутся матросы, споро управляясь со снасткой. Видно, корабль готовится к какому-то маневру. Для Виктора это темный лес, но догадаться о чем-то таком можно. Иначе зачем заставлять людей скакать на верхотуре, словно обезьян? Море относительно спокойное, лишь незначительная волна, которую и волнением-то не назовешь. Корабль летит под всеми парусами. До ноздрей донесся запах навоза, свежего молока и сена. Ну, прямо утро в деревне. Большая часть батарейной палубы сейчас отведена под скотину и лошадей. От пушек Виктор отказываться не стал. Можно было их продать, но денег на закупку всего необходимого хватило и без того. Еще и осталось. А пушки – это дело такое. Никогда не помешают. Ведь не в обжитые края собрались. Там все может случиться. От столкновения с аборигенами до нападения беспокойных соседей или пиратов. Против последних аргумент в виде установленных в нужном месте пушек – самый весомый. Планы Виктора теперь вовсе не входило селиться в славянской колонии. Ну их к ляду. Мало ли как там и что. Ведь Вяткины так просто обиду не спустят. Сомнительно, что великий князь влезет в эту склоку, но зато родовичам покойного мужа Смеяны, а главное униженному и оскорбленному Угрюму, куда легче будет добраться до обидчиков на славянской территории. Так что лучше создать новое поселение. С одной стороны, вроде и опаснее, чем сходить на берег там, где уже есть соплеменники. Но с другой, от своих же опасностей ждать и стоит. Да и миролюбу такой расклад на руку. Вместо одного поселения появится сразу два. Виктор поднялся на шканцы, теперь-то уж его никто не одернет. Все-таки его корабль-то. Поздоровался со студнем, так звали молодого лет 25 капитана, поинтересовался делами на корабле, а потом огорошил вопросом. «А правда ли, что капитан на корабле первый после Бога?» Студень с нескрываемым подозрением взглянул на Виктора. Не покушается ли тот на права капитана? Ведь как ни крути, а он владелец судна. Ох, недаром все шкиперы, с кем ему доводилось ходить по морям, всегда как огня боялись присутствия на корабле его владельца. «Правда?» – осторожно ответил он, еще не понимая, куда клонит собеседник. «Выходит, случись отпевать кого, ты имеешь все права это сделать вместо священника?» «Ну да. Только все здоровы, а питание такое, что нечего и мечтать. Вон и молоко парное, и сыр свежайший, и сметана, и яйца. Я и не припомню такого, сколь по морям хаживаю. Опять же и цинга нам не грозит. Запаслись основательно. Опыт у меня в таких долгих переходах есть, так что отсюда беды не жди». «Ага. Тогда, получается, и окрестить кого сможешь?» «Могу», — вконец растерялся студень. «Да нам ведь столько в пути не быть, чтобы в море кто разродился. Я у бабушки Любавы о том уж узнавал. А вот, скажем, обвенчать кого?» «Так вот, куда клонит Добролюб. О его похождениях и о том, кого он привез, парню уже было известно. Поэтому при последних словах он понимающе улыбнулся. А что, Добролюб ему нравился, несмотря на его отталкивающее обличие. Люди, знавшие его куда дольше, к нему не просто с уважением, а даже с любовью относились. Человек, видно, достойный. Да и за то время, что студень знал его, он уже успел проникнуться к нему почтением. «Могу и обвенчать. Только потом нужно в церкви запись подобающую сделать, после моего подтверждения». «Но даже до того, сколько бы времени ни прошло, брак тот действительный». «Так и есть». «Отлично. Готовься, через час будем венчаться». «Да как же это?» – изумился студень. «Я ведь никогда... Мне подготовиться надо. В Писание заглянуть, чтоб все ладно, по закону Божьему. А может, погодим до сана? Там чин-чином в церкви и обвенчаетесь?» Попытался он все же свалить со своих плеч ответственность. «До туда столько еще идти... А мне все, уж край, как не втерпешь. Там, конечно, церковь посетим, чай православная, и запись сделаем, но венчаться будем через час». Размечтался. Когда Беляна узнала, что удумал этот олух, то едва не набросилась на него с кулаками. А как же? Обед-то праздничный устраивать нужно, и никто лучше нее с тем не сладит. Поэтому ее он поставил в известность в первую очередь после капитана. Не желая слушать никаких отговорок, она усадила его есть прямо на камбузе, потому как ходу ему в свою каюту не было, а сама убежала, чтобы огорошить неожиданной вестью Смеяну. Но не успел он сказать, что молодая как бы еще не в курсе намеченного мероприятия. В общем, за час не поспели. Но еще задолго до заката все было готово. «Ох, и баламут ты, Добролюб!» Прильнув к груди мужа и счастливо улыбаясь, вынесла вердикт Смеяна. «А что не так-то?» – шутливо возмутился Виктор, прижимая к себе супругу и скосив на нее взгляд. «Так ведь хоть бы спросил, согласна ли я. А может, я просто сбежала, чтобы от постылого брака избавиться?» «А как же Любый мой? Или уж и не Люб?» «Да Люб, Люб, успокойся. Просто как-то оно все не по-людски. Опять же, без церкви». «Я столько не выдержал бы. А ты без венчания к себе не допустила бы. Чай нам среди этих людей жить, и их уважение для нас не последнее дело». «А тебе так хотелось?» «А ты разве не заметила?» «Как же, не заметишь тут». Прыснула, уткнувшись в грудь мужа молодая. Но затем посерьезнела, приподнялась и, заглянув в его глаза, спросила. «И как теперь все будет?» «Как в сказке. И жили они долго и счастливо». «Ой ли, сказки они сказки и есть, а быль оно иное». «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». «Складно». Все так же серьезно глядя в его глаза, произнесла она. «Знаешь, один мой знакомый сказал золотые слова. Если ты однажды проснулся и почувствовал, что у тебя нет проблем, пощупай воздух перед собой, нет ли там крышки гроба. Потому как проблем нет, только у мертвых. Конечно, будут и трудности, и волнения, и опасности, и радости, и горести. Но ведь теперь мы вместе». А значит, нам все по плечу. Горы своротим, реки вспять поворотим. Превратим пустыню в цветущий сад. Мне сейчас все по плечу. Ты просто верь в меня. А я всего достигну. Я верю. Кивнула она и впрямь веря. Потому как вид у Добролюба был такой, будто под каждым словом он готов подписаться собственной кровью. Конец книги. Для вас читал Дамир Мударисов.